потому что Зет-Зет начал говорить ей что-то о секретах и тайнах, которые есть у каждого человека. А потом они с Джен перешли в приват. Я тогда еще подумала, что она там костерит его за то, что он в общем чате намекает всем на их отношения. Но Клэр ошиблась. Джен сама рвалась навстречу, о которой ничего не рассказала подруге. Логично, что именно такая воспитанная и послушная девочка повела себя столь неосторожно. Выходит, преступник подходил к подготовке убийств куда основательнее, чем думала полиция. Он не хотел полагаться на случай. Последний раз Тони встречал столь осторожного и предусмотрительного убийцу, когда впервые расследовал дело вместе с Кэрол. То расследование дорого ему обошлось, и Тони совсем не хотелось повторять подобный опыт. Но если это нужно для поимки убийцы, Дженнифер Мейдмен, он готов. Глава 25. Трейлерный парк особой красотой не отличался. Тусклые приземистые вагончики стояли на асфальтовых пятачках в окружении хилой травки и бетонных тропинок. Некоторые из жильцов пытались украсить свои дома, вешая на подоконники цветочные горшки и разбивая клумбы, но постоянно дующий с моря ветер разбивал их надежды в прах. Правда, стоило Сэму вылезти из машины, как он признал, что открывающийся вид компенсирует многие недостатки этого места. Прозрачное солнце освещало длинный песчаный пляж, тянущийся до горизонта. Вдали, у залива Морком, тихо мерцало море. Сэм знал, что эта спокойная красота обманчива. За прошедшие годы тут погибло несколько десятков людей. Тех, кто недооценил скорость и коварство местных течений. Впрочем, отсюда, сверху, догадаться об этом было невозможно. Сэм направился к офису управляющего, нелепой среди трейлеров деревянной избушки, которая смотрелась бы куда уместнее где-нибудь на Среднем Западе США. Как сообщила Стейси, последний раз Гарри Сим использовал свою карточку за 10 дней до исчезновения Дануты Барнс. Он расплатился кредиткой на заправке в 2 милях от трейлерного парка «Вид на залив». 3 недели спустя этот счет был оплачен наличными в Центральном банке Брэдфилда. Все это не очень-то походило на Гарри Сима, который, опять-таки, по сведениям Стейси, обычно восполнял перерасход по кредитке, отправляя в банк чек. Сэм даже представить не мог, как ей удалось узнать все это, да еще так быстро. Чудо, да и только. Скорее всего, противозаконное чудо. На счете был указан адрес трейлерного парка. Здесь след Гарри Сима обрывался, и Стейси с Сэмом так и не удалось узнать про него что-то еще. Розыски в интернете, звонки в налоговую, банки и кредитные организации ничего не дали. Что и неудивительно, учитывая, что последние 14 лет Гарри Сим провел на дне озера Уаствотер. Постучавшись, Сэм вошел в домик администрации, держа перед собой удостоверение. Мужчина за столом играл на компьютере в какую-то словарную игру. Взглянув на Сэма, он поставил игрушку на паузу и поднялся на ноги. Грузный мужчина, за 50, потихоньку начавший обрастать жирком, со светлыми, тронутыми сединой волосами, сухими и спутанными. Он, видно, уже долго жил здесь, в краю беспощадного ветра и соленого воздуха. Кожа у него была тонкая и сухая. Одет мужчина был опрятно, в темно-серые брюки, фланелевую рубашку и красный свитер. «Офицер», — кивнул он в знак приветствия, — Сэм представился. «Вы из Брэдфилда?» — удивился мужчина. «Далеко уж вас занесло». «Меня зовут Брайан Карсон», — сообщил он и махнул рукой в сторону окна. «А это все мои владения. Я тут хозяин». «И давно?» — поинтересовался Сэм. «С 87-го года. Раньше в типографии работал в Манчестере. А потом меня сократили, и я все сбережения вбухал сюда. И ни разу об этом не пожалел». «Чудесная тут жизнь», — сказал он, судя по всему, вполне искренне. Сэма это поразило. Ему такое существование казалось сущим адом. «Рад слышать», — откликнулся он, — «потому что я бы хотел расспросить вас об одном человеке, который жил тут 14-15 лет назад». Карсон оживился. «Ого, какая седая древность! Надо принести записи». Повернувшись, он указал на дверь позади. «Вон там я держу все документы». «Не то чтобы это было необходимо. Я горжусь тем, что хорошо знаю всех своих жильцов. Не тех, что приезжают на выходные, конечно, а постоянных. А можно поинтересоваться, зачем это вам понадобился человек из такого далекого прошлого?» Сэм печально улыбнулся. Обычно это сразу располагало к нему собеседника. Простите, но мне нельзя об этом говорить. Сами понимаете, такая у меня служба. О, Карсон, кажется, огорчился. Ну, нельзя так нельзя. Так про кого вы хотели у меня узнать? Его зовут Гарри Сим. Ой, а я его и так помню, просветлел Карсон. Он у нас белой вороной был. Понимаете, большинство жильцов тут все-таки люди старшего возраста, пенсионеры. Или, наоборот, молодые семьи. А Гарри от них отличался. Холостой, чуть за 30, если я не ошибаюсь, и ни с кем особо не общался. Никогда не приходил на наши пикники или вечера караоке. Да и трейлер у него стоял в самой глубине парка. Вид оттуда не ахти, зато тихо и спокойно. Обычно эти места хуже всего сдаются, ведь залива оттуда не видать. Карсон неловко улыбнулся. А люди от нас только того и ждут. Не зря же мы называемся «Вид на залив». «Конечно», — кивнул Сэм. «Значит, жил он один. Вы, наверное, и не вспомните, приходил ли кто к нему в гости». Карсон тут же пал духом. «Не то чтобы я не помню», — уныло признался он, — «скорее просто не знаю. Он же далеко от меня жил. А отсюда мне не видно, приходил кто к нему или нет. А летом... Сейчас в это трудно поверить. Летом тут просто столпотворение. Я тогда вообще не в курсе, кто к кому приезжает, если только посетители не проходят прямо у меня под окном». «Понятно. А какие-нибудь неудобства он вам причинял?» «Нет». Карсон помрачнел еще больше. «Разумеется, когда он заселялся, мы с ним побеседовали и договорились обо всем. Но этим наше общение и ограничилось. Он никогда не приходил поболтать, только если вдруг что-то случалось, а так как у нас место приличное и проблем почти не бывает, мы с ним толком и не виделись». Сэм едва не начал жалеть Карсона. Бедняга так хотел помочь, но явно не знал как. Правда, хуже от этого только самому Сэму. «И долго он у вас прожил?» «Сейчас скажу», — обрадовался Карсон, только взглянув в документы для точности. Добавил он на полпути к подсобке. Сквозь открытую дверь Сэм увидел каталожные шкафы. Карсон хлопал ящиками, открывая и закрывая разные секции. Спустя минуту он вернулся с тонкой папкой в руке. «Ну вот», — довольно сказал он, положив папку на стойку. На ней виднелась надпись 127/7. «У вас тут все отлично организовано», — заметил Сэм. «Я горжусь своим умением держать документы в порядке», — сообщил Карсон. «Никогда не знаешь, когда они могут понадобиться». Он открыл папку. «Гарри Сим заключил годовой контракт аренды в апреле 95 года». Карсон изучил документ. Продлевать он его не стал. «Значит, жил тут всего год».